Тропа мудрости. Так называем путь, совершаемый совместно с нами. Кто же говорит, что он легок? И почему люди стремятся к легкости, когда она ничего не дает, и когда только преодолеваемые трудности и препятствия приводят к цели? Полюбить их и сжиться с ними в постоянном преодолении их будет единственно правильным решением. О трудностях и препятствиях говорилось давно и сказано много, но продолжают они омрачать сознание и радости не дают. Отчего это происходит? Не потому ли, что некоторое положение учения усваивается отвлеченно, теория не притворяется в жизнь? Не все ли равно, что пить и что есть и во что одеться, если все сосредоточивается в духе и сознание вырывается из сферы личной и тесной, из внешнего окружения на пространственный простор? О том, чтобы установить равнодушное отношение к пище, говорилось недаром. Это следует понимать как освобождение от вожделения к ней. Развившие в себе вожделение продолжают его сохранять и в мире надземном, и тем задерживать свое продвижение. Надо понять любовь к плотному миру без привязанности к нему и вожделения. Такой любовью можно любить природу и ее красоты, цветы, птиц и животных, лишь бы эти чувства не были цепями, приковывающими к плотному миру. Природу любить не опасно, ибо в надземном красоты ее превосходят земные. И на землю смотреть желания уже нет. Не представляют себе воплощенные, насколько жизнь в нем полнее и ярче земной. Если бы представляли, смерти бы не боялись и понимали, почему ее можно называть освобождением. Мир тонкий прекрасен, ибо созвучит с красотою. Красота – антипод безобразия, дисгармонии и тьмы. Красота является выражением сущности света. Она царствует в высших слоях надземного мира. Ею отделяется свет от тьмы. Так служение красоте будет служением свету, и утверждение красоты в жизни земной будет прямым путем, ведущим к владыкам.